«Девки, подъем!» Я потянулась и открыла глаза. Сонька рядом зашевелилась. «Который час?» — спросила я у Максимыча. 9. Засиделись мы вчера с Софьей». «Кто выиграл?» «Я». «Глянь, Маргарита, чего в деревне делается?» «Чего же в ней такого особенного?» — насторожилась я. «А ты выйди на улицу-то! Выйди!» Я вышла на крыльцо и ахнула. Деревня вдруг ожила. У каждого дома красовались машины, а у неизвестного музыканта целых 3. Мне стало нехорошо при мысли о том, как близко мы были от беды. «Дачники приехали. 3 дома на все лето. Пенсионеры!» — довольно заметил Максимыч. «Теперь тебе что не жить?» — кивнула я. «Не заскучаешь?» Тут на крыльце возникла Сонька. «Максимыч, у тебя картошки на посадку не будет?» «Найдем». «Что это за любовь к сельскому хозяйству?» — удивилась я, когда мы шли к дому. «Ну, не знаю. Дачники должны картошку сажать. Не можем мы здесь жить, ничего не делая». «А я не здесь. Я домой». «Ты что?» — ужаснулась Сонька. «А Максимыч? А если в органы сообщит?» «И что мы сделаем?» «Будем в курсе, Греточка. Нельзя нам никак уезжать. Мы должны держать руки на этом». «На ширине плеч?» — подсказала я. «Да. Свинья ты, Гретка. Мы должны знать, что происходит». «Ясно. Временами облачно, местами кратковременные осадки». «Чего?» «Греточка, ты меня послушай. Конечно, я не такая умная, как ты. Может быть, я даже совсем не умная». «Дура, что ли?» «Может, дура», — согласилась Сонька. — Ну, кое-что я понимаю. Мы должны все держать под контролем. Нашла она нужную фразу и так обрадовалась, что я начала радоваться из чувства солидарности. Детская радость в глазах дорогой подруги была умилительна. — Чего ты хочешь? — спросила я. — Поживем праздники, картошку посадим, за дедом присмотрим, не начудил бы. А если органы, так хоть знать будем, а? Если Сонька что-то вбивала в голову, это навеки. Она всегда твердо стояла на своем, хотя вокруг хватало стульев, чтобы сесть. Я махнула рукой. Остаемся. При всем Сонькином желании сажать картошку после такого ливня было невозможно. Весь день мы валяли дурака. К вечеру, когда заметно подсохло, Максимыч объявился, задумчивый и явно обеспокоенный. «Ты чего как пришибленный?» — поинтересовалась Сонька. — На кладбище ходил. — Опять? Чего тебе не имется? — Как же! Любопытно! — У меня был любопытный знакомый, так на днях схоронили. — Сонька, закопали ее! — Кого? — очень натурально испугалась она. — Ну, яму эту. — Кто же ее закопал? — Откуда мне знать? Пошел сегодня взглянуть, а ее и нет вовсе. А после дождя мест не найдешь. Будто корова языком слезнула. Ну и что? Нужна тебе эта яма? Как же, Софья, что-то ведь здесь не так. Я тебе говорила и еще раз повторю. Помалкивай ты об этом. Далась она тебе. Надо бы все-таки сообщить, куда следует. Сообщи. Яма у него пропала, была и нету. Засмеют на старости лет. Давай-ка за стол. За картошку денег не взял, так хоть и выпьем. Максимыч не отказался. 10:00 мы отнесли его на родной диван. «Ну и что?» — съязвила я. «Так и будем человека спаивать. А что делать прикажешь? Как бы его от этой глупой мысли избавить?» — печалилась Сонька. 2 следующих дня мы сажали картошку и спаивали соседа. Такая щедрость со стороны Соньки кого угодно насторожила бы. Но Максимыч, похоже, и подумать не мог, что в голове соседки, которая росла на его глазах, могут завестись черные мысли. Однако, несмотря на систематическое спаивание, забота о появившейся, а затем пропавшей яме его не оставляла. Он упорно вспоминал ее, доводя Соньку до отчаяния. К моей радости праздники кончились, пора было возвращаться домой. «Я с тобой», — заявила Сонька. А как же лето аристократки? Какое лето, когда он возле амбара лежит? Продам к чертям собачьим эту дачу. А Максимыч не получит пол-литровки и в органы кинется? Сонька заскучала. Все равно, одна я здесь не останусь. Я только вздохнула. Мы вернулись в город. Привычные дела отвлекли от мысли о ночном приключении, и я заметно успокоилась. На День Победы я сбежала от Соньки к друзьям в Загорск, и мы неделю не виделись, хотя она звонила с завидной регулярностью. Подруга в эти дни занималась выколачиванием денег жильцов, снимавших у нее родительскую квартиру. Была чрезвычайно деловита и о покойнике даже не заговаривала. Так было до пятницы. В пятницу, выходя с работы, я заметила Соньку. Она вышагивала по тротуару от дверей до угла здания и была явно чем-то взволнована. Я вздохнула и пошла ей навстречу. «Ну, и чего ты здесь бродишь?» «Тебя жду». «Могла бы позвонить». Она отмахнулась и вдруг стала совать мне в лицо газету. «Вот, полюбуйся». «Может, ты перестанешь ушами дергать и объяснишь, в чем дело?» «Ты читай, читай, вот здесь». Газета была областная. В рубрике «Происшествия» встречались иногда курьезные вещи. Сонька ткнула пальцем в столбик. Пенсионер К, возвращаясь ночью в родную деревню Куделиху, встретил на местном кладбище двух подозрительных лиц с лопатами. Утром на кладбище им была обнаружена яма, которая еще через день исчезла. Читать дальше я не стала. «Ну и что?» «Да болтался старый черт!» — волновалась Сонька. «Говорила тебе, нельзя его оставлять!» «Не вижу в этой заметке ничего для нас опасного», — зевнула я. «Ох, Гретка, газеты не только мы читаем. А что, если эта заметка на глаза им попадется?» «Кому им?» «Тем, кто его закопал, а?» Я задумалась, потом пожала плечами. «Да, не будут же они раскапывать, это глупо?» «Или будут?» Мы посмотрели друг на друга и зашагали к остановке. «Гретка, надо на дачу ехать. Посмотреть, что произойдет». «Ничего не произойдет». «Хорошо, если так». «Слушай, давай забудем все это, а?» «Ага, забудем. Забудешь тут. Едем. На автобус как раз успеем». На автобус мы успели и вскоре пили чай у Максимыча. Он заметку прочитал и остался доволен, чего нельзя было сказать о нас. Чай мы пили минут 20, после чего в голове Соньки родилась очередная идея. Ничего не объясняя, она потащила меня в лес, прихватив провизии и полевой бинокль. Шла она очень уверенно и вывела меня на поляну. Я огляделась и за деревьями увидела кладбище совсем рядом и развилку дороги, которая с этой стороны хорошо просматривалась. «Устраивайся», — предложила Сонька. «Навсегда?» «Как получится». Я легла на землю, закинула руки за голову и уставилась в небо. Сонька изображала дозорного. Одно радовало — погода стояла летняя. Я извлекла из кармана журнал, но читать желаний не было, и я стала приставать к Соньке. «Вот, к примеру, с чего ты решила, что они приедут сейчас? Может, они уже были? Или явятся ночью? Или никогда не явятся?» Сонька уставилась на меня зелеными глазищами, поразмышляла. «Пойдем-ка яму посмотрим». Я вздохнула и вслед за ней побрела смотреть яму, которая, строго говоря, не была ямой. Мы присели рядышком и принялись разглядывать землю. Место поросло молодой крапивой и выглядело совершенно невинно. «Как думаешь?» — спросила Сонька. «Если и были, то землю не трогали». «А можно, не раскапывая, определить, есть покойник или нет?» «Ты меня спрашиваешь?» Мы помолчали и минут через пять вновь заняли боевой пост на поляне. Я легла, а Сонька сидела, поджав ноги и навострив уши, чем очень напоминала дворовую собаку. Я сказала ей об этом. Она отмахнулась, и мне стало ясно. Своим занятием подружка увлечена чрезвычайно, и никакие силы не заставят ее покинуть пост. Оставалось только ждать, когда ей самой все это надоест. Я вздохнула и стала листать журнал. Прошло часа два, мы уже поесть успели, журнал был прочитан, а Сонька стала проявлять явные признаки нетерпения. «Может, пойдем?» — предложила я. «Еще успеем на последний автобус». Сонька только головой покачала. «Слушай, земля холодная», — напомнила я. «Для моего здоровья вредно так много времени». Я не успела договорить, послышался шум подъезжающей машины. Мы замерли, уставившись на развилку дороги. В поле зрения возникли красные «Жигули», свернувшие затем в сторону Зайцева. «Пост объезжают», — пояснила Сонька расстроена и опять насторожилась. «Слышишь?» «Не-а». «Да слушай ты». Я старалась изо всех сил. «Точно, машина!» Вскоре мы ее увидели. Восьмерка цвета мокрый асфальт появилась на дороге и притормозила. Минуту ничего не происходило. Потом машина плавно двинулась к кладбищу и встала как раз возле куста бузины. Сонька сопела, как паровоз. «Номер запиши», — шепнула она торопливо. Я записала. Любопытство разбирало и меня. Я выхватила у Соньки бинокль и уставилась на машину. Стекла тонированы, и определить, что происходит внутри, было невозможно. Дверь машины открылась, и появился мужчина. Коренастый, стриженный, на вид лет 27. Я узнала его сразу. Именно он в памятную ночь выступал в роли одного из могильщиков. Он перелез через ограду, присел и так же, как мы, стал рассматривать землю. Сидел на корточках минут 5, не меньше, как видно, о чем-то размышляя, полагаю, о неприятном, потому что хмурился все более озабоченно. Сонька тянула руки к биноклю, и я отдала его ей, все, что хотела, я уже увидела. «Что я тебе говорила?» — бормотала Сонька. «Не одни мы газеты читаем». Между тем мужчина поднялся, сел в машину и уехал. «Дела», — заметила я. Однако раскапывать могилу он не стал. «Подожди, еще не вечер. Дурак он, что ли, днем копать?» «Что ж, думаю, мы можем домой идти». «Еще бы покараулить». «Вот и карауль, а мне до смерти надоело». Я направилась в сторону деревни, Сонька догнала меня и принялась ныть. «Говоришь, ночью копать будет?» «Ничего этого я не говорила. И вообще, ночью я близко к кладбищу не подойду. У меня на него аллергия». «Ладно, не злись», — миролюбиво заметила Сонька, чем очень меня насторожила. Деревня выглядела густонаселенной. Слышались детские голоса, музыка, звон ведер у колодца. Одним словом, вечер пятницы. Мы прошлись по деревне. Восьмерки цвета мокрый асфальт не наблюдалось. «Значит, уехал», — констатировала Сонька. «Или затаился где-нибудь. Зря ушли с кладбища. Самое интересное пропустим». Тут я начала злиться. «У тебя возле амбара покойник зарыт. Может, хватит приключений, и не стоит искать новых. Забыла, как зубами лязгала. Или хочешь присоединиться к тому, что амбара?» Сонька не захотела, и правильно. Я решила подвести черту. «Завтра едем в город, и больше об этой истории не говорим. Поняла?» «Так ведь как же, Греточка?» «Все, и заткнись». Мы вошли в дом, и Соньке пришлось заткнуться, потому что сели ужинать. Чего-чего, а поесть она любит. Правда, вид у нее был кислый. Я почувствовала себя виноватой и принялась объяснять, почему нам от этой истории лучше держаться подальше. Сонька обреченно кивала и продолжала ощущать себя несчастной. «Значит, спать ложимся?» — детским голоском спросила она. «Отчего ж? Посмотрим телевизор». Мы сели возле телевизора. Сонька ерзала и смотрела на меня со значением. «Креточка, заткнись». «Не любишь ты меня». «Я тебя обожаю». «И ничего не хочешь для меня сделать?» «Для тебя все, что угодно». «Ну, например?» «Убить моего любимого паука в ванной». «Свинья!» — прорычала Сонька и удалилась спать. Я поздравила себя с тем, что у меня твердый характер, и отправилась вслед за ней. Утром мы проспали первый автобус, следующий был к обеду, и я занялась цветами в палисаднике. Тут кое-что привлекло мое внимание. У Максимыча горел свет. Это в 10 утра. Вчера набрался где-нибудь и до сих пор спит. Решила я и продолжала копание в земле, но беспокойство не отпускало, более того. Я вдруг начала нервничать и то и дело поглядывать на его окна. Свет все горел. «Сонька!» — крикнула я. Она появилась из огорода и спросила угрюмо. «Чего?» «У Максимыча свет до сих пор горит». «И что?» Тут Сонька как-то странно дернулась и уставилась на меня. Видно было, что она предельно напугана. «О, Господи!» — пролепетала подруга и потом бросила. «Бежим!» Дверь была приоткрыта, свет горел в передней и на кухне. На столе полулитровка, пустой стакан и миска с капустой. Мы походили, покричали, у соседей поспрашивали. Безрезультатно. «Вот черт старый напугал!» — сказала Сонька, но облегчения в ее голосе не слышалось. Подошло время обеда, Максимыч не появлялся. «Может, он с Зайцева ушел?» — предположила Сонька. «У него там родня». В город мы не поехали. Надо было убедиться, что с Максимычем ничего не случилось. По телевизору шли вести, когда в окно забарабанила соседка и крикнула. «Соня, Соня, беда!» Мы выскочили на крыльцо. «Максимыча нашли! В реке утонул! За корягу зацепился!» Мы разом побледнели и уставились друг на дружку. Сонька побежала к реке, где уже весь народ собрался, а я осталась на крыльце. Из села приехала милиция, труп забрали. Я была уверена, вывод будет примерно такой. Несчастный случай, был пьян, возвращался домой и упал в реку. Так оно и вышло. Я с нетерпением ждала Соньку, а когда она вернулась, сказала. «Пошли». «Куда?» «На кладбище». Издалека могила выглядела вполне зеленой и нетронутой. Но вблизи невооруженным глазом было видно, недавно ее кто-то раскапывал. Дерн аккуратно положен на место, но рядом, на молодой крапиве, осталась земля, которую не смогли смести полностью. «Вот сюда землю бросали», — сообщила Сонька, ползая на четвереньках с видом заправского следопыта. «Так я и думала, надо было здесь сидеть и его дожидаться». «А зачем?» — попробовала я внести ясность. «Мы ведь и так знаем, кто это. Парень. На восьмерке цвета мокрый асфальт, и номер записан. Теперь он в курсе, что трупа здесь нет. А Максимыч, возможно, сказал, что его этой ночью не было. И этот тип будет решать загадку, куда делся труп. Кстати, он-то знает, что хоронили они еще живого». «Ты думаешь?» «Я думаю, он вполне допускает мысль, что покойник теперь и не покойник вовсе». «Здорово», — озадачилась Сонька. «А для нас это хорошо или плохо?» «Спроси что-нибудь полегче. Мне кажется, у него два варианта. Чудесному спасению из могилы неизвестный обязан либо людям, случайно проезжавшим мимо, либо местным. А в деревне в ту ночь, кроме Максимыча, были только мы с тобой. И я как раз приехала с Тарзаном». «Мамочка моя, как все просто!» — ахнула Сонька. «Слушай, может, нам повезет, и он не такой умный, как ты». «Боюсь, ему очень нужен труп, и пока он его не получит, не успокоится». «Где же он его искать будет? По всей округе землю рыть?» «Для него он живой. И здесь, пожалуй, тоже два варианта. Если покойник был без сознания, его отправят в больницу. Если в сознании, то смог объяснить, что в больнице ему нельзя и сейчас где-то отлеживается. Хотя, может быть, и третий вариант, но на этой моей фантазии не хватает». «Греточка, ты не злись, но я... уже ничего не понимаю. Чего нам-то ждать?» «Скорее всего, он уже обзвонил больницы в округе и знает. Нужный ему человек туда не поступал. Если поступал кто-то похожий, значит, навестил больного. У него ведь целый день был на это. Ну а если Максимыч она сказал, значит, навестит и нас». «Я не хочу», — жалко охнула Сонька. «А я прямо умираю от хотения». «Последний автобус мы уже пропустили», — простонала она. «Пойдем Герасимовым ночевать. Только подготовимся». Мы подготовились. На всех дверях в доме прикрепили волоски. Соньке это занятие так понравилось, что мне пришлось вмешаться, чтобы она у себя все волосы не вырвала. Мы отправились к соседям, объяснив свое вторжение страхом перед утопленником. Речь, конечно, зашла о нем. «Вечером он утонул», — рассказывала Алла Ивановна с энтузиазмом. «Я его как раз видела, когда этот парень пришел». «Какой парень?» — спросила я. «Да», — она рукой махнула. «Спрашивал, продается ли у нас дом. В деревне, то есть». «И что?» «Ничего. Говорю, опоздали. Три дома продавались, да уже проданы». Он еще засмеялся. Говорит, может, к лучшему. У вас, мол, тут на кладбище мистика какая-то. И газет показал. А я ему, вон она, наш мистика. И на Максимыча киваю. Он как раз из огорода шел. Мы с Сонькой переглянулись. Сомнений не оставалось. Максимыч убит. И виноваты в этом, вольно или невольно, мы. Утром мы вернулись к себе и обследовали двери. В гостях у нас кто-то побывал, основательно пройдясь по всему дому. Оставалось только надеяться, что ничего интересного он не нашел. Нам совершенно не хотелось отправиться вслед за Максимычем. Да, тот у амбара явно любил компанию и потянул за собой других. Даже думать не хотелось, кто следующий.